«Спешите домой». Ну и потом, после того, как премьер-министр произнес последние слова, камера продолжала показывать его. Он не отводил взгляда, и камера продолжала смотреть на него. Сначала это показалось неловкой накладкой в трансляции, но это не было случайно. Премьер смотрел в объектив, и объектив не отъезжал. И тут премьер-министр сделал нечто неимоверно символичное, картинное до вульгарности и настолько чрезмерное, что это могло бы сбить с ног слушателей, уже готовых совершить нужные усилия веры. Премьер-министр вынул из-под кафедры шафар. И ни словом не объяснив его символизм, религиозную или историческую значимость, его назначение, разбудить спящих евреев, заставить их покаяться и вернуться, и даже не сказав, что именно этот шафар, этот дважды скрученный рог, был найден в Масаде, в колодце, что его 2000 лет сохранял там сухой жар пустыни, что внутри него остались биологические следы благородного израильского героя-мученика, министр поднес рог к губам. Камера не отъезжала. Премьер-министр вдохнул и заполнил крученый рог молекулами всех когда-либо живших евреев, дыханием царей, воителей и рыбников, портных, барышников и исполнительных продюсеров, кошерных мясников, радикальных издателей, кабуцников, бизнес-консультантов, хирургов-ортопедов, кожевников и судей, благодарным смехом человека, у чьей постели в больнице собралось больше 40 его внуков, притворным стоном проститутки, прятавшей детей под кроватью, на которой она целовала в губы нацистов, вздохом античного философа в момент озарения, криком осиротевшего ребенка, заблудившегося в лесу, последним пузырем воздуха, всплывшим из сены и лопнувшим на ее поверхности, когда тонул Пауль Целан, набивший карманы камнями. Словом, едва успевшим сорваться с губ первого еврейского астронавта, пристегнутого к креслу лицом в вечность. И дыханием тех, кто никогда не жил, но на чьем существовании держалось существование евреев, патриархов, родоначальниц, пророков. Последней мольбой Авеля, радостным смехом Сары, предчувствующей чудо, голосом Авраама, предлагающего своему Богу и своему сыну то, что нельзя было предложить сразу двоим. «Вот я». Премьер-министр поднял шафар на 45, на 60 градусов и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, в Майами, Чикаго и Париже, в Лондоне, Буэнос-Айресе, Москве и Мельбурне. Телевизионные экраны задрожали, затряслись.